Королевская аналостанка. Жизнь первая. «Мясо! Мясо!» — пронзительно разносилось по Скримперскому переулку. Все кошки и околотка сбегались на этот призыв, а собаки отворачивались с презрительным равнодушием. «Мясо! Мясо!» — раздавалось все громче и громче. И, наконец, появился грязный, всклокоченный человек с тачкой. Со всех сторон к нему спешили кошки, испускавшие вопли, которые почти повторяли его призыв. Через каждые 50 шагов, как только кошек собиралось достаточно, тачка останавливалась. Человек доставал из ящика вертел, унизанный кусочками пахучей вареной печенки. Длинной палкой он поочередно спихивал эти кусочки с вертела. Каждая кошка хватала по куску, прижав уши и метнув злобный взгляд, с урчанием бросалась прочь, чтобы насладиться добычей в надежном убежище. «Мясо! Мясо!» — все новые и новые пансионерки прибывали за своими порциями. Все они были хорошо известны продавцу печенки. Вот тигровые Кассильоне, вот черная Джонса, вот черепаховая Пролицкого, вот белая, принадлежащая мадам Д'Антон. Там он крадется ангорская Бленкинсгофа. А тот, что залез на тачку, рыжий, старый Билли, кот Сойера, наглый плут, за которого никто еще никогда не платил. Каждого надо помнить. Вон бежит кошка, хозяин, который аккуратно вносит свои 10 центов в неделю. Зато вон та, другая, ненадежна. А вот кот Джона Уаши, этот получает кусочек поменьше, потому что Джон задерживает платеж. Разукрашенная ошейником и бантами крысолов трактирщика получает добавочную порцию в награду за щедрость хозяина. Не менее счастливая кошка сборщика подати, хотя сборщик не дает, а требует деньги. Вот доверчиво прибегает черная кошечка с белым носиком, но, увы, ее беспощадно отталкивают. Бедняжка не понимает, что случилось. Она получала печенку в течение долгих месяцев. Почему такая жестокая перемена? Но продавец печенки хорошо знает, в чем дело. Ее хозяйка перестала ему платить. У него нет никаких книг. Он руководствуется только памятью, но память его никогда не обманывает. Кошки, не числящиеся в списках аристократии, дожидались на почтительном расстоянии, вдыхая упоительный аромат и надеясь на счастливую случайность. В числе этих прихлебателей находилась одна серая жительница трущоб, бездомная кошка, пробавлявшаяся, чем Бог послал, тощая и грязная. Нетрудно было догадаться, что в каком-то темном закоулке ее ждет голодное семейство. Одним глазом она следила за тачкой, а другим поглядывала, не подстерегает ли ее собака. Десятки счастливых удалились, получив свою ежедневную долю печенки, а у нее еще не было никакой надежды на завтрак. Но вот большой кот, такой же бездомный, как и она, напал на одну из пансионерок, чтобы отнять у нее добычу. Жертва выронила мясо, готовясь к обороне. Пока они дрались, серая трущобница схватила кусок и была такова. Она скользнула под калитку, перескочила через задний забор, затем уселась, проглотила кусочек печенки, облизнулась и, блаженствуя, отправилась окольными путями к свалке, где на дне старого ящика из-под сухарей дожидалось ее семейство. Вдруг она услышала жалобное мяуканье. Она помчалась к своим детенышам и увидела большого черного кота, преспокойно пожиравшего ее котят. Кот был вдвое больше ее, но она набросилась на него с такой яростью, что он, застигнутый на месте преступления, повернулся и бросился бежать. Из котят уцелел всего один. Маленький серый котенок, похожий на мать, но с черными полосками на спинке и белыми отметинами на носу, ушах и кончике хвоста. Первые дни мать горевала безмерно, но потом горе ее утихло, и вся любовь и забота сосредоточились на оставшемся в живых малыше. Черный кот, пожирая котят, конечно, не собирался сделать доброе дело.